Глава 17. Вежливые щелкунчики. Оглядев буйную зелень, среди которой предстояло отыскать болотный кипарис, профессор потер затылок и нараспев произнес: «Да, не сеяно и не полото, выросло зеленое золото». «Вы о чем?» — не понял Девяткин. «Об иголке в стоге сена, которую нам предстоит отыскать. В таких дебрях издалека разглядеть кроны кипариса почти невозможно. Придется искать наугад и верить в удачу», — расстроенно признался Алвас. «Мама говорит, что нельзя надеяться на авось, если хочешь чего-нибудь добиться», — строго заметила Дашутка. «Авось да небось не ходит врозь», — согласился с ней профессор. «Наша вера в удачу имеет глубокую научную основу. Именно в подобных местах произрастали болотные кипарисы. Это подтвердит любой палеоботаник». «Кто ищет, тот найдет», — заверил сестренку Макс. Она шутливо отмахнулась рукой, а затем, приставив ее рупором к уху, тихонько произнесла: «В зарослях кто-то есть, щелкает постоянно. Вот опять, слышишь?» Девяткин напряженно прислушался и подтвердил: «В самом деле щелкает. И слева, и справа». Щелчки становились все отчетливее и громче. Снизу из-под папоротников друг за другом возникли мелкие ящеры. Один, второй, третий. Совсем небольшие, немногим длиннее метра вместе с хвостом. Оживленно пощелкивая, они опустились на задние ноги и вытянулись столбиком, опершись на тонкий и мускулистый хвост. Макс вопросительно взглянул на Алваса. Тот, не делая резких движений, ответил: «Скутилозавры. Древнейшие предки бронированных анкилозавров и панцирных стегозавров. У скутилозавров развиты лишь зачатки брони. Видишь мелкие пластинки и шипы вдоль спины? От заклятых врагов дилофазавров они, конечно, не спасают. Выручают мускулистые задние ноги и длинный хвост, обеспечивающие скутилозаврам быстрый и маневренный бег». Почувствовав, что динозаврики не представляют опасности, Дашутка перешла к рассуждениям. «Странные щелкунчики. Клювики не открывают, а щелкают. Как это у них получается?» Профессор с ней согласился. «Определенно, клюв к подобным звукам не причастен. Скорее всего, щелчки возникают при смещении друг относительно друга подвижных хрящей, образующих гортань. Поэтому ритм пощелкивания зависит от частоты дыхания». Тем временем перед путешественниками собралось не менее десятка скутилозавров. Ритмичные щелчки слились в сухую трескотню. Неожиданно все ящеры, как один, сменили позу. Опустились на передние конечности, склонив голову к земле, а хвост вздернув вверх. Это действо напоминало низкий поклон, что не ускользнуло от наблюдательной Дашутки. «Они кланяются! Какие вежливые щелкунчики!» — похвалила она длиннохвостых скутилозавров. «Что значит подобное поведение?» — недоумевал Макс. «Явно не агрессивное намерение. Скорее всего, мы наблюдаем ориентировочную реакцию. Ящеров поставило в тупик наше полнейшее бездействие, ведь мы не нападаем и не спасаемся бегством. Скутилозавры не могут определиться, как им поступить, поэтому демонстрируют все, что они умеют», — сделал заключение профессор. «Стоило бы проверить, подействует ли на них гиперболоид», — задался очередным вопросом Девяткин. «Пожалуй, ты прав. Самое время обозначить ящерам, что мы не лыком шиты», — согласился Алвас, извлекая из кармана знакомое зеркальце. Приняв из рук профессора гиперболоид, Макс неожиданно обратился к Дашутке. «Хочешь опробовать секретное оружие?» «А где оно?» — нетерпеливо подалась вперед впечатлительная сестренка. «Держи!» — протянул ей зеркальце Девяткин. «Разве это оружие? Обыкновенное зеркальце!» — с разочарованием взглянула она на брата. «Так да не так. Поймай зеркальцем солнце и целься отраженным лучом в головы щелкунчиков. Сама увидишь, что будет», — посоветовал Макс. Дашутка поводила гиперболоидом туда-сюда. Солнечный зайчик весело запрыгал по зелени папоротников, скользнул ниже и... Вдруг один из скутилозавров резко подскочил на месте, развернулся и нырнул в заросли. Остальные ящеры дружно последовали за ним. «Ну, что я тебе говорил?» — торжествовал Девяткин. «Гиперболоид — это вещь! Испугались солнечного зайчика! Вот глупенькие!» — посочувствовал беглецам сердобольная Дашутка. «Шутки шутками, но скоро мы окажемся безоружными», — заметил профессор, поглядывая на небо. Котловина постепенно заволакивалась дымом. В воздухе все сильнее чувствовался запах гари и еще чего-то, чем пахнет разогретые в парилке камни или металл в кузнице. «Ничего, у нас вряд ли возникнет потребность в гиперболоиде. Никто из крупных хищников в болотистые джунгли не сунется», — уверенно заявил Макс. «Будем надеяться», — сдержанно согласился Алвас. «Чего тут гадать? Нужно поскорее отыскать кипарисы и вернуться в музей», — решительно обозначила план действий Дашутка. Строго взглянув на брата, она добавила: «Не забудь сделать запись в блокноте о том, как я напугала щелкунчиков». «Слушаю и повинуюсь», — шутливо отозвался Девяткин. Из блокнота Максима Девяткина. «Даша зеркальцем играет, ярких зайчиков пускает. В страхе все щелкунчики, их ослепили лучики».